Глава 14. «Вот дерьмо еще и этот! И опять ты довеском! Да ты просто проклятие какое-то на мою голову!» Выругался Натаниэль, резко тряхнув головой. Судя по тону, он был не просто раздражен, он был в бешенстве. Евгения от удивления часто заморгала, растерянно и беспомощно, уставившись на собеседника. Не то чтобы она ожидала проявления бурной радости или изъявления сердечных благодарностей, однако точно и однозначно она не ожидала такой реакции. Точно не агрессии и однозначно не бешенства. Поскольку от постигшего ее шока она утратила дар речи, да и не хотела она разговаривать с явно нездоровым на голову драконом, ибо что? Что она могла ему сказать в ответ на подобное выражение чувств? В комнате на несколько секунд повисла предгрозовая тишина, которая, вполне возможно, в конце концов взорвалась бы грозой, поскольку Евгении вертелось на языке несколько язвительных ответов, но за нее вступился ее квартирант. «Не выражайся при девушке». Тем грозным тоном, которым умеет разговаривать только отцы с непутевыми сыновьями, потребовал он. «Не настолько плохо я тебя воспитал». «Спасибо, конечно, но толку. Он все равно вас не слышит». Иронично подумала была Евгения. И в очередной раз от удивления часто заморгала, потому что Натаниэль ответил. «Во-первых, меня воспитал не ты, а мать». Гневно парировал он и потребовал. «А во-вторых, не указывай мне. Ты потерял на это право, когда бросил нас». Решив, что в личные проблемы этих двоих она вмешиваться совершенно не хочет, Евгения скорее констатировала, чем уточнила. «Так вы можете слышать друг друга?» «Разумеется, мы можем слышать друг друга. Мы серебряные драконы, к тому же он... Мы одной с ним крови», — раздраженно объяснил Натаниэль. Для Евгении это не было столь же само собой разумеющимся, но она кивнула и предложила. «Так, может, тогда я пойду, а вы тут без меня?» «Отличная идея», — кивнув, усмехнулся Натаниэль. «Как раз хотел тебе это предложить». Евгения облегченно вздохнула и хотела было быстренько, пока ее пышущий гневом наставник не передумал, подорваться с места и быть таковой. Но не тут-то было. «Жени, это был сарказм. Без тебя мы не сможем с ним общаться», — объяснил ей квартирант и напомнил. «Кроме того, у тебя тренировка». «Кстати, девочка права», — обратился Валентайн уже к сыну. «Она вполне еще может удивить тебя. Во-первых, у нее есть я, а во-вторых, она довольно умелый зельевар». «Первое жульничество», — мрачно парировал Натаниэль. «А второе, я в принципе не понимаю, каким образом то, что она зельевар, поможет ей в спаррингах. Ты не хуже меня знаешь, что поддержка магии физической формы не приводит ни к постоянным, ни к долговременным результатам. И наоборот, вредит, если постоянно ею пользоваться». «Жульничество?» — усмехнулся его оппонент. «Если бы речь шла о спортивных соревнованиях, я бы с тобой согласился. Без соблюдения правил и честной игры спорт перестал бы быть спортом, а любые спортивные соревнования потеряли бы смысл. Однако спарринги — это не спортивные соревнования. Они часть программы обучения, основной и важнейшей целью которой является ваше выживание на поле боя. В реальном бою противник не будет играть честно. Он будет использовать любые средства, любые свои преимущества, чтобы победить. В настоящем бою важны не только техника, опыт, сила мускулов и размер магического резерва, но и тактика, хитрость, умение соображать не просто быстро, но так, чтобы противник не просчитал твои действия, чтобы он до последней секунды не знал, что именно ты задумал. Другими словами, в настоящем бою мой мальчик зачастую выигрывает не самый сильный или самый опытный, или самый умный, а тот, кто умеет нестандартно мыслить. И именно этому я и собираюсь учить нашу Жени. Не жульничать, а побеждать более сильных и опытных противников, используя против них нестандартные методы. «Я не твой мальчик», — огрызнулся Натаниэль. «Но ты со мной согласен», — усмехнулся в ответ отец. Сын, однако, отрицательно покачал головой. «Если бы речь шла о реальном бое», — ироничным тоном начал он, повторяя вступление отца, — «я бы с тобой согласился. Но спарринги — лишь подготовка, а не реальный бой, поэтому у них есть правила, их всего ничего, но они есть. И два самых основных и важных из них гласят, что боец должен сражаться с другим бойцом один на один и без помощи магии. Один на один и без помощи магии», — дважды многозначительно повторил он и безапелляционно констатировал. «Ее дисквалифицируют в первом же бою». «Нет, не дисквалифицируют», — спокойно возразил дух. «Ни в первом бою, ни в каком. Просто поверь мне на слово». «Тебе на слово?» — мрачно усмехнулся Натаниэль. «Не ты ли обещал мне, что всегда будешь со мной? Что никогда не бросишь меня?» Дух тяжело вздохнул. «Элли, я не бросал тебя. Я бы никогда...» Я просто полюбил другую», — сказал он и снова тяжело вздохнул. «В любом случае, от тебя мне нужно лишь то, что поручил тебе король. Заниматься с женой, обучая ее всему, чему только будет возможно, и тренируя ее настолько интенсивно, насколько это возможно. Все остальное я возьму на себя». «Меня не устраивает объяснение, все остальное я возьму на себя. Я хочу знать, что остальное, что ты возьмешь на себя?» «Тебе были даны все вводные. Неужели так и не понял?» В голосе духа прозвучали одновременно насмешка и надменность. «С помощью мастерства Жени в зельях мы будем ослаблять ее врагов до битвы. Она будет готовить зелья, а я возьму на себя то, чтобы ее противники принимали их в нужное нам время и вообще принимали», — сообщил он, наконец, что именно задумал. Ошарашенная Евгения просто раскрывала рот от удивления. Ошарашенный Натаниэль открыл рот, чтобы высказать свое возмущение, но дух его опередил. «Прежде чем ты изольешь на меня всю мощь и красноречие своего якобы праведного гнева, разреши напомнить тебе, что ослабление врага до боя является одним из важных аспектов военной стратегии. Разреши напомнить тебе, что в настоящем бою не дают медалей за честность. Есть только оставшиеся в живых победители и оставшиеся на корм воронам проигравшие. Разреши напомнить тебе, что основная твоя цель — подготовить ее не к спаррингам, а к выживанию в реалиях боя». «В реалиях боя?» Прищурив глаза, задыхаясь от гнева, прошипел Натаниэль. «В реалиях боя у нее не будет времени подсыпать яда в еду или питье ни одному своему врагу», — выдвинул он, как ему казалось, неоспоримый аргумент. «Зато она сможет пропитать ядом стрелы, меч, свои доспехи и свои кинжалы», — парировал дух. «Кроме того, не мне тебе рассказывать, что бой, точнее военные действия, не ограничиваются прямыми столкновениями. Дезинформация, саботаж, диверсии, психологическое воздействие, разрушение снабжения и логистики противника — все это проверенные временем тактики ослабления врага до прямого столкновения, которые применялись на протяжении веков. Разве не так?» «Так, но...» — кивнул Натаниэль, который по-прежнему считал неправильным то, что предлагал его отец. Однако при этом он понимал, что другого выхода у его подопечной нет. «Эль, я не говорю...» В очередной раз не дал ему продолжить дух, что Жени не должна тренироваться, должна, и еще как должна. Более того, со временем она должна научиться побеждать в спаррингах без помощи превентивных тактик. Но именно со временем, а не уже через 2 месяца.